естественно-научных галерей зоопарка, где ваши очаровательные авторы жалуются на недостаток воображения у природы. Эта жалкая хула говорит об ограниченности и непонятливости их крохотных умишек. Напротив, какое разнообразие! Кажется, будто природа перепробовала один за другим все способы быть живой, развиваться, использовала все возможности материи и ее законов. Какой урок кроется в последовательном отказе от некоторых неразумных и неизящных палеонтологических начинаний? Какую экономию сделало возможным существование определенных форм? Внимательное их изучение объясняет мне заброшенность других форм. Даже ботаника может быть поучительной для нас. Когда я рассматриваю ветку дерева, то замечаю, что у черенка каждого листка ютится почка, способная через год, в свою очередь, дать росток. Когда я наблюдаю, что из множества почек распускаются самые большие две, которые благодаря самому своему произрастанию обрекают на истощение все прочие, я не могу удержаться от мысли, что так же точно бывает у человека. Произрастающие почки – это, понятно, всегда верхушечные почки, иными словами, наиболее удаленные от семейного ствола. Лишь подрезание или загибание, заставляя сок течь обратно, приводит к оживлению почек, расположенных поблизости от ствола, которые без этой операции не развились бы. Таким способом обращают во фруктовые деревья самые упрямые породы, которые, будучи предоставлены самим себе, произвели бы, несомненно, одну листву. Ах, какая прекрасная школа, плодовый сад! И какими прекрасными педагогами могли бы быть многие садоводы! Достаточно самой малой наблюдательности, чтобы на птичьем дворе, на псарне, в аквариуме, в кроличьем садике, в хлеву приобрести гораздо больше знаний, чем мы получаем из книг и даже, поверьте мне, из общения с людьми, у которых все в большей или меньшей степени фальсифицировано. Потом Винсент заговорил об отборе. Он изложил метод, обычно практикуемый экспериментаторами для получения наилучших сеянцев, выбор ими самых крепких экземпляров. Он перешел далее к экспериментальным прихотям одного садовода-фантазера, который из отвращения к рутине, можно сказать, даже бросив ей вызов, решился наоборот подобрать самые хилые экземпляры и какого бесподобного цветения он добился. Робер, который сначала слушал Винсента вполуха, как человек, не ожидающий ничего, кроме скуки, больше не пытался его перебивать. Внимание Робера восхищало Лилиан, как дань уважения ее любовнику. «Ты должен нам рассказать», — обратилась она к нему, — «то, что ты помнишь, рассказывал мне о рыбах и об их приспособленности к различным степеням солености моря. Правильно я говорю?» «За исключением некоторых регионов», — начал Винсент, — «эта степень солености является величиной почти постоянной, и морская фауна выносит обыкновенно лишь самые незначительные отклонения от нормы. Но области, о которых я рассказывал, все же не являются необитаемыми. Это, с одной стороны, области, подверженные значительному испарению, которое уменьшает количество воды по отношению к данному количеству соли, а с другой стороны, напротив, области, где постоянный приток пресной воды разбавляет соль и, так сказать, опресняет море, области, расположенные по соседству от устьев больших рек или от таких мощных морских течений, как, например, Гольфстрим. В этих областях животные, называемые стеногаленными, хиреют и обречены на гибель, так как они не способны тогда защищаться против животных, называемых эвригаленными, и неизбежно становятся их добычей. Эвригаленные живут предпочтительно на границах больших течений, где плотность воды неустойчива и куда приплывают в агонии стеногаленные. Вам теперь понятно, не правда ли, что стеногаленные – это те животные, который переносит только постоянную степень солености, между тем как эвригалинные – большие пройдохи. Сноска. Непереводимая игра слов. Опресненный означает также пройдоха, плут и так далее. Большие пройдохи, перебил Робер, который истолковывал по-своему всякую мысль и обращал внимание во всякой теории лишь на то, что могло ему пригодиться. Большинство из них хищники, серьезным тоном заметил Винсент. «Ну, разве я тебе не говорила, что это стоит всех романов?» В восхищении вскричала Лилиан. Винсент, словно преображенный, оставался нечувствителен к своему успеху. Он был необыкновенно серьезен и продолжал более тихим голосом, словно говорил сам с собою. «Самым удивительным открытием последнего времени, по крайней мере открытием, которое было для меня наиболее поучительным, является открытие фосфорицирующих органов у животных, обитающих в морских глубинах». «Ах, расскажи нам об этом», — попросила Лилиан, папироса которой погасла, а поданное ей мороженое растаяло. «Вам, конечно, известно, что дневной свет не проникает на значительную глубину. Кромешная тьма царит в морской глубине, в бездонных пучинах, которые долгое время считались необитаемыми. Затем, при помощи тралов, из этих пучин удалось извлечь каких-то странных животных. Они слепые, как думали первоначально. Зачем им зрение во мраке? Очевидно, у них нет глаз. У них не может, не должно быть глаз. Все же их исследуют и с изумлением констатируют, что у некоторых есть глаза, что глаза есть почти у всех, не считая усиков поразительной чувствительности, которыми они также обладают. Все еще продолжаются сомнения, никак не могут взять в толк, зачем глаза, если ими ничего нельзя видеть. Глаза чувствительны, но чувствительны к чему? И вот, наконец, обнаруживают, что каждое из этих животных, которых первоначально считали слепыми, испускает и излучает перед собой, вокруг себя, свой свет. Каждый из них светит, сверкает, каждая лучезарна. Когда, извлеченные из глубин океана, они были брошены ночью на палубу корабля, стало светло, как днем. Движущиеся, мерцающие, разноцветные огни, вращающиеся маяки, сверкание звезд, драгоценных камней, с великолепием которых ничто не может сравниться, утверждают те, которые их наблюдали. Винсент замолчал. Они долго сидели, не говоря ни слова. «Пойдем домой, мне холодно», — сказала вдруг Лилиан. Леди Лилиан села рядом с шофером под защиту ветрового стекла. На задних сиденьях открытого автомобиля мужчины продолжали разговор. В течение почти всего ужина Робер хранил молчание, слушая речи Винсента. Теперь наступила его очередь. «Такие рыбы, как мы, дружище Винсент, гибнут в стоячей воде», — сказал он, хлопнув по плечу своего приятеля. Он позволял себе кое-какие вольности с Винсентом, но не потерпел бы, если бы тот ответил ему тем же. Впрочем, у Винсента не было к этому склонности. «Знаете, вы просто ослепительны. Каким превосходным лектором вы могли бы быть? Право, вы должны бросить медицину. Решительно не могу представить себе вас прописывающим слабительное и навещающим больных. Кафедра сравнительной биологии или что-нибудь в этом роде – вот что вам нужно». «Я уже думал об этом», — сказал Винсент. «Лилиан, вероятно, сможет добиться ее для вас, возбудив интерес к вашим изысканиям у своего друга, князя Монако, который, мне кажется, отнесется сочувственно. Нужно будет поговорить с нею. Она уже говорила мне об этом». «Так значит, нет решительно никакого способа оказать вам услугу?» — спросил он притворно огорченным тоном. «А между тем, мне как раз нужно было обратиться к вам с просьбой. Теперь ваша очередь быть моим должником. Вы считаете, что у меня короткая память?